смертельной тоске возвращался я к себе домой поздно вечером. Мне надо было в этот вечер быть у Наташи. Она сама звала меня еще утром. Но я даже и не ел ничего в этот день. Мысль о Нелли возмущала всю мою душу. «Что же это такое?» — думал я. «Неужели ж это такое мудреное следствие болезни? Уж не сумасшедшая ли она или сходит с ума? Но, Боже мой, где она теперь? Где я сыщу ее?» Только что я это воскликнул, как вдруг увидел Нелли в нескольких шагах от меня. На мосту она стояла у фонаря и меня не видала. Я хотел бежать к ней, но остановился. «Что же это она здесь делает?» — подумал я в недоумении и уверенный, что теперь уж не потеряю ее. Решился ждать и наблюдать за ней. Прошло минут 10. Она все стояла, посматривая на прохожих. Наконец прошел один старичок, хорошо одетый, и Нелли подошла к нему. Тот, не останавливаясь, вынул что-то из кармана и подал ей. Она ему поклонилась. «Не могу выразить, что почувствовал я в это мгновение. Мучительно сжалось мое сердце. Что-то дорогое, что я любил, лелеял и миловал, было опозорено и оплевано передо мной в эту минуту. Но вместе с тем и слезы потекли из глаз моих. Да, слезы о бедной Нелли. Хотя я в то же время чувствовал непримиримое негодование. Она не от нужды просила. Она была не брошенная, не оставленная кем-нибудь на произвол судьбы. Бежала не от жестоких притеснителей, а от друзей своих, которые ее любили и лелеяли. Она как будто хотела кого-то изумить или испугать своими подвигами. Точно она хвасталась перед кем-то. Но что-то тайное зрело в ее душе. Да, старик был прав. Она оскорблена. Рана ее не могла зажить. Она как бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недоверчивостью ко всем нам. Точно она наслаждалась сама своей болью, этим эгоизмом страдания, если так можно выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно. Это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою и сознающих в себе ее несправедливость. Но на какую же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она как будто хотела нас удивить и испугать своими капризами и дикими выходками. Точно она в самом деле перед нами хвалилась. Но нет, она теперь одна. Никто не видит из нас, что она просила милостыню. Неужели ж она сама про себя находила в этом наслаждение? Для чего ей милостыня? Для чего ей деньги? Получив подаяние, она сошла с моста и подошла к ярко освещенным окнам одного магазина. Тут она принялась считать свою добычу. Я стоял в 10 шагах. Денег в руке ее было уже довольно. Видно, что она с самого утра просила. Зажав их в руке, она перешла через улицу и вошла в мелочную лавочку. Я тотчас же подошел к дверям лавочки, отворенным настежь, и смотрел, что она там будет делать. Я видел, что она положила на прилавок деньги, и ей подали простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтобы показать мне и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стоила, может быть, 15 копеек, может быть, даже и меньше. Купец завернул ее в бумагу, завязал и отдал Нелли, которая торопливо, с довольным видом, вышла из лавочки. «Нелли!» — вскрикнул я, когда она поравнялась со мною. «Нелли!» Она вздрогнула, взглянула на меня. Чашка выскользнула из ее рук, упала на мостовую и разбилась. Нелли была бледна, но, взглянув на меня и уверившись, что я все видел и знаю, вдруг покраснела. Этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыд. Я взял ее за руку и повел домой. Идти было недалеко, мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сел, Нелли стояла передо мной, задумчивая и смущенная, бледная по-прежнему, опустив в землю глаза. Она не могла смотреть на меня.